Город развивал не только свои материальные богатства, но и духовные силы. В глубоком средневековье Флоренция была одним из наиболее просвещенных городов Италии. От римских времен там остались и действовали школы семи свободных наук. В городе были и школы, которые епископ устраивал при своем дворе, а также монастырские школы, среди которых особенно выделялись те, которые действовали в обителях францисканского и доминиканского орденов. Они носили церковный характер, но в них изучались и философия, и литература. И хотя в то время университета во Флоренции еще не было, но научное преподавание развивалось там в общих школах и в частных ученых кружках. Энциклопедически образованным человеком был учитель великого Данте. Ученый был известен всей Европе, и вокруг него создавалась атмосфера серьезного интереса к знаниям и интеллектуальной жизни вообще. Для характеристики флорентийцев следует отметить рано развившуюся у них любовь к поэзии и поэтическому творчеству. Поэзию во Флоренции любили и чтили уже в начале XIII века. А в конце его она царила в городе безраздельно. В Сицилию и Северную Италию проникла поэзия провансальских трубадуров, напевы провансальцев. Переработки этих напевов со всех сторон обвивали Тоскану, и Флоренция мало-помалу сделалась одним из главных художественных центров на севере Италии. Один провансальский трубадур, напутствуя своего собрата в Италию, говорил ему: «Если будете в Тоскане, ищите приюта в благородном граде Флоренции. Там собираются все таланты, там совершенствуются и украшаются радость, песня и любовь». В середине XIV века на поверхность городской жизни Флоренции поднялись многие семьи, отличавшиеся неистощимой энергией и деловой хваткой – Строцци, Альберти и другие. Среди них выделился банкирский род Медичи, который к середине XV века был уже одним из самых богатых и влиятельных во Флоренции. Казимо Медичи вошел в историю под именем Старший, и хотя сам он не отличался большой ученостью, но был другом образованности и искусства. При нем составилось ядро знаменитой галереи Уффици. Он был первым из Медичи, кто на свои деньги стал целенаправленно собирать произведения живописи и скульптуры для украшения как собственных дворцов, так и города. К примеру, Казимо Медичи, которого называли еще отцом Отечества, следовали и его потомки, поэтому коллекция их постепенно пополнялась. Шло время, шла вперед и жизнь во Флоренции. Отмирало старое и крепло новое мировоззрение, гуманизм, принципиально противоположные идеологии церкви. Хотя условия жизни во многом еще оставались суровыми, но сами люди уже во многом изменились. Они осознали прелесть земного мира, главным в котором был признан человек, активный, мыслящий и нравственный. У Франческо Петрарки, предки которого жили во Флоренции, об этом сказано просто и ясно. Какая польза в том, чтобы узнать природу диких зверей, рыб, птиц и змей, и не знать и даже не стремиться понять природу человека, уяснить, ради чего мы рождаемся, откуда и куда идем. Гуманистическое мировоззрение достигло во Флоренции подлинного расцвета. Здесь оно стало благодатной почвой для формирования искусства Возрождение. Огромный интерес, пробудившийся в итальянском обществе к миру земному и человеку, обусловил возрождение искусства портрета, которое совсем было угасло в средние века. Первым великим скульптором эпохи Возрождения стал флорентийский мастер Донателло, создавший в 1411-м в 1413 годах статую святого Марка, которую установили в одной из ниш в стене церкви Арсан Микеле. Святой Марк у Донателло — это благообразный старец с мягкой бородкой. Он стоит в спокойной позе, опираясь на правую ногу и слегка отставив левую. Под красивой длинной одеждой, не спадающей естественными складками, ощущается крепкая, отнюдь не старческая фигура. Великий Микеланджело говорил, что никогда еще не видел статуи, столь похожей на порядочного человека. И если евангелист Марк был действительно таким, то его писаниям можно верить. Новое мировоззрение нашло отражение в архитектуре, в живописи, в которой молодой флорентийский художник Мазаччо проявил себя как мастер, в совершенстве овладевший приемами реалистической живописи, светотенью и перспективой. Библейские герои предстают на его полотнах в облике обыкновенных людей, а в некоторых композициях на первый план выступают откровенно простонародные типы. В конце XV века флорентийцы продолжали заниматься строительством на благо своего города. Когда Микеланджело вернулся сюда из Рима, где он прославился своей скульптурой «Оплакивание Христа», во Флоренции продолжились работы по отделке собора. Во дворе собора находилась прекрасная мраморная глыба, из которой некий ваятель собрался было создать статую, но только испортил мрамор и бросил работу. Микеланджело попросил отдать ему этот мрамор, на что руководители работ охотно согласились. Мрамор, мол, все равно испорчен, и потому нечего ему здесь валяться. В 1504 году Микеланджело создал одно из величайших творений мирового искусства, изваяв библейского Давида в момент наивысшего напряжения сил, когда тот готов метнуть из пращи смертоносный камень в Голиафа. С конца 1504 года в течение 4 лет во Флоренции работал великий Рафаэль, создавая своих знаменитых Мадонн. А во Флоренции Леонардо да Винчи создал шедевр шедевров, всемирно известную Джоконду, творение поистине божественной, а не человеческой руки. Однако цветущая жизнь Флоренции была прервана в конце XV века нашествием армии французского короля Карла VIII. Так как целью французских войск было завоевание Неаполя, они вскоре покинули Флоренцию, но жизнь в восстановленном городе оказалась не очень радостной. Фактическим хозяином города сделался молодой монах-доминиканец Савонаролла, который появился во Флоренции еще в 1480-х годах и уже тогда стал центром всеобщего внимания. Неистовый монах был убежден, что Господь направил его в мир для искоренения пороков высшего духовенства и светских властителей. Флорентийцы охотно внимали его пламенным речам, так как в них было много правды. Однако увлекшиеся поначалу горожане не сразу уразумели, что зажигательные речи Савонаролы направлены не только против пороков конкретных лиц, но и вообще против радостей земных. Придя к власти, Савонарола обрушил свой гнев на все мирское, сжигал на костре произведения Данте, Петрарки, Боккаччо, уничтожал непристойные рисунки, гравюры, скульптуры, а также множество сладострастных предметов, зеркала, карты, шахматные доски, различные благовония и всяческие вещи подобного рода, возбуждающие похоть. Вскоре из атмосферы Флоренции исчезло ощущение всех прелестей земных. Мысль и энергия оказались обречены на апатию. К тому же, вследствие экономических неурядиц в городе начались беспорядки и голод. Безумный монах понятия не имел, как совладать с этими бедами, и еще больше стал бичевать пороки и самозабвенно молиться. Благополучие флорентийских дельцов напрямую зависело от связей с миром реальным, и потому их союз с юным фанатиком был невозможен. Против Савонаролы возбудили судебное дело. Потом папа Александр VI отлучил его от церкви, и в мае 1498 года он и два его приверженца были казнены на площади Синьорий. Флоренция — сравнительно небольшой город, но он сыграл поистине великую роль в истории мировой культуры. Даже среди других городов Италии, богатых историческими и художественными памятниками, этот цветущий город по праву считается сокровищницей искусства. В нем, как уже говорилось выше, возникло и расцвело искусство Ренессанса, когда мысли и чувства людей после многих веков Средневековья вновь обратились к земному миру. В 1403 году Бруни сочиняет похвалу Флоренции, прославляя ее как самый совершеннейший из всех городов. В 1404 году Салутати называет город цветком Тосканы, зеркалом Италии. Какой город! Во всем мире более безопасно расположен в своем кольце стен, более великолепен своими дворцами, более украшен храмами, более красив своими постройками, более внушителен своими воротами, более богат площадями и широкими улицами, более обилен жителями, более славен своей гражданственностью и обладает столь неисчерпаемыми богатствами.